Варвара Котова рассказывает о песне «Небо и земля». Это «Христославие», «Небо и земля» из репертуара ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». И записан он был Тиной Георгиевской в экспедиции по Украине. Это один из самых, наверное, известных и популярных духовных стихов рождественских «Христославий». Он встречается в разных регионах. Однажды мы были на гастролях в Кракове и запели на бис этот духовный стих. Все были очень рады его слышать, как родное что-то. Этот духовный стих встречается не только в устной традиции, но и в письменной. В XVIII веке в России ходили книжки-богогласники, в которых печатались канты. Небольшие песни, трехголосные чаще всего, они были разного содержания. Духовные, любовные, светские, виватные. Но вот одним из самых популярных кантов рождественских был и этот духовный стих «Небо и земля». Мы с вами привыкли говорить о том, что на Рождество колядуют. И есть у нас такое слово «колядка», которое мы употребляем ко всем песням, которые поются во время святок на Рождество. В традиции существует деление на «Христославие» и «колядки». Вот то, что вы сейчас прослушали, это «Христославие». Песня, рассказывающая о Рождестве. Ее пели люди, которые ходили со звездой, делали рождественскую красивую звезду с иконой, со свечами. Чаще всего это были клерошане. Их впускали в дом, их приглашали обязательно к себе, они заходили, и христославы в доме — это было благословение и радость, их угощали, одаривали. А колядовщики, те, кто пели колядки, те, кто рядились и прятали лица под масками, тех, что называли колядой, они пели такие чуть-чуть хулиганские песни: «Не дадите колбасу, я вам хату разнесу», «Не дадите хлеба, втащим с печи деда», «Жеребенка за хвост потащили на погост». Лица они прятали под масками, и вот коляду в дом не пускали, потому что коляда могла и набезобразничать, и нахулиганить. Там бывают упоминания Рождества, например, «Прикатило Рождество к господину под окно», а дальше уже с описаниями: «Вставай, господин, одаривай нас, ты будешь нас дарить, мы будем тебя хвалить, не будешь дарить, мы не будем тебя хвалить», и дальше с вытекающими последствиями. А христославы как раз люди приличные. Есть даже описание у Шмелева, как на святки после рождественской службы звезды заходили. Это описание как раз того, как начали ходить христославы, когда заканчивалась рождественская служба. Люди брали рождественские звезды, которые они сами делали. На длинную палку надевалось сито, в сито ставилась икона. Сито это украшалось лучами, лучи эти украшались лентами, фольгой. Все это светилось, мерцало. И когда люди рождественской ночью ходили с этими звездами, с зажженными свечами из дома в дом, поздравляли друг друга с Рождеством, пели рождественские тропари и пели «Христославие», песни, в которых рассказывалось непосредственно о самом чуде рождения Христа, о том, как явились ангелы пастухам, о том, как пастухи испугались, о том, как пришли волхвы, и о том, что сегодня как раз случилось непосредственно чудо рождения Христа. Встретите людей со звездой, пускайте в дом. Это христославы. Встретите людей в масках, в дом не пускайте. Ничем хорошим это никогда не заканчивается.